Роджер проводил бутылку тоскливым взглядом и куснул язык, чтобы вызвать прилив слюны. Но приливать было уже почти нечему. Голова раскалывалась от боли. Рану на затылке жгло потом. Даже под пологом леса жара стояла страшная. К тому же бандиты навьючили на пленников рюкзаки с провиантом, а сами топали налегке, в прохладных скафандрах, оставив себе только оружие и драгоценную банку. Вадиму тоже зверски хотелось пить. Но просить гордость не позволяла. Надо ж было так недооценить этого мерзавца Базиля. К катеру он еле плелся, тяжело дыша и опираясь на падлу. А в открытом космосе чудесным образом ожил, освободился от пут, подкрался к поглощенному маневрированием Роджеру и огрел его по голове зажатыми в кулаке наручниками, как кастетом. Падла в тот же момент набросился на сидящего в соседнем кресле Вадима. Однако тот так легко не дался, успел краем глаза заметить и среагировать. Завязалась драка. Катер врезался в спутник, добавив ей остроты. В нормальной обстановке победа, скорее всего, осталась бы за спецагентом. Но когда тебя мотает по рубке, как горошину в погремушке, исход боя зависит только от везения. Вадиму не повезло. Базиль не собирался повторять ошибку полицейских, надевших на высококлассного взломщика надежнейшие фрисские наручники и отвернувшихся. Пленников связали обычной веревкой, что было куда менее гуманно, зато с гарантией, а вооруженный трофейный бластером падла не спускал с них глаз, пока Клод выравнивал и сажал катер. Успешно приземлившись, беглецы стали решать, что делать дальше. Надо поскорее убираться с планеты. Но на чем? Катер поврежден. Другой взять неоткуда. Ширяне прекрасно летали, сами пользуясь авиацией только для перевозки больных или грузов. К тому же рубки здешних кораблей были рассчитаны на пилотов с 6 рабочими конечностями, 2 из которых огромные крылья. Падлу пару раз заносило на Кршерию, и он тут кое-кого знал, однако его знали слишком хорошо. Помочь помогут, но только за большие деньги, которых у подельников не было. «Можно толкнуть флешку», — падла алчно рассматривал убогое и одновременно драгоценное содержимое банки. «Кому? Местной шушере!» Базиль взял у него банку, якобы тоже полюбоваться, и не вернул. «У них даже в складчину столько бабла не найдется. Им дешевле и быстрее нас прирезать». «А если попробовать связаться с этим вашим жабой? Послать ему сообщение, где мы?» Падла проверил видеофон, отобранный у еще валяющегося в отключке Роджера. Связь была. Немного денег на счету тоже. «Пошел он!» Клод грязно выругался. Если бы трус-центаврианин вовремя вмешался в бой, то и боксер был бы жив, и Базиля бы не сцапали. «Сами продадим на джекпоте». «Ну да, за полцены. Зато всего на 2 делить придется». «Туда еще добраться надо». Падла с невиннейшим видом потянулся за банкой, но Базиль больше не собирался выпускать ее из рук. «Твою мать! Она ползает!» Только сейчас заметил он, изменившись в лице. «Ну да, жучара с самого начала копошилась», — удивленно подтвердил падла. «А что? Ты ж сам говорил, что она живая». «Да, но зачем эти дебилы ее активировали?» «Когда вы это сделали?» Базиль сгробастал Вадима за шиворот и тряхнул так, что у того зубы лязгнули. «В первый же день!» — мстительно сообщил спецагент, не видя повода скрывать эту информацию. — А что, какие-то проблемы? Базиль заткнул ему рот оплеухой и принялся лихорадочно что-то подсчитывать, шевеля губами и загибая пальцы. Жаба говорил, что флешка рассчитана примерно на 7 центаврианских суток активной работы или 40 в режиме пассивного хранения. Это значит 26 стандартных. Ё-моё! «Да она вот-вот загнется!» «Так отключи ее», — посоветовал струхнувший падла. «Тогда она дольше протянет, верно?» «Чтоб я знал, как!» Ликиной библиотеки у Базиля не было, а подлец-центаврианин крайне неохотно делился информацией, подстраховывался, чтобы оставаться незаменимым членом шайки. «Может, эти знают?» — кивнул на пленников падла. «Но...» — снова подступил Базиль к Вадиму. Спецагента новость о смертности флешки тоже огорошила. В статье об этом не упоминалось. Значит, они все равно не успели бы довести ее до полицейского участка, и дело об убийстве Фрисса рассыпалось бы, как карточный домик. Зря только подставились. «Понятия не имею». Вадим действительно этого не запомнил, полагая, что открывать банку будут уже фриссы. На этот раз Базиль ударил его кулаком. Не в надежде выбить информацию, а за издевательский тон, подтверждающий, что пленник говорит правду. «И сколько ей осталось?» — боязливо спросил падла. «Сотки, может, двое», — еще раз пересчитал Клод. «Эх, была бы это обычная флешка, пусть даже с таймером самоуничтожения». «И что тогда?» — заинтересовался жулик. «Скинули бы Айзеку часть файлов по инфранету, а вторую, когда деньги на счет придут. А эта дрянь не копируется, с нее только воспроизвести можно». «Так давай того, воспроизведем», — наивно предложил падла. Базиль чуть ли не пристукнул его сгоряча. «Да ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Это тебе не биогель в синтезатор залить. Тут профессиональный репликатор нужен». И, видя, что падле это ни о чем не говорит, пояснил для особо тупых. «Здоровенная навороченная хрень, которая есть только в медцентрах!» Базиль внезапно утихомирился и потрясенно моргнул. «Постой-ка! А это идея!» «Вот и я о том», — подхватил жулик, на самом деле понятия не имея о чем, но спеша застолбить достижение, чтобы напомнить о нем при дележке барыша. Базиль сунул банку под левый локоть, вытащил из кармана видеофон и запустил программу навигации. Та обработала данные и предложила воспользоваться флайером. Понадобилось несколько минут, чтобы уломать ее на пешеходный маршрут. Клод изучил результат, накинул пару часов на отдых и удовлетворенно заключил: «К вечеру доберемся». Падла глянул на повернутую к нему карту, поморщился, оценив длину пути, но кивнул. Пленников в курс дела вводить не стали. Более того, заспорили, нужны ли они вообще. «Давай хотя бы вот этого грохнем», — кровожадно настаивал падла, пиная в бок только-только очнувшегося Роджера. «Одного заложника нам выше крыши хватит». Базиль был более рассудителен. «Убить их мы всегда успеем. Лучше пусть паёк тащат. Неизвестно, насколько нам здесь придется задержаться, даже если дело выгорит. Ну или если какой хищник выпрыгнет, ему будет кем заняться, пока мы драпаем». Падле пришлось согласиться с подельником, но еще разок он дружище все-таки врезал. И вот теперь, изнемогающие от жары усталости и впивающихся в кожу веревок, полицейские брели, спотыкаясь на невидимых под травой сучьях и кочках, а солнце стояло в зените и за последний час как будто вообще не сдвинулось с места. Травяной ковер казался нетронутым, но на почве следы остались, и по ним более-менее удалось восстановить картину происшедшего. Жертвы так называемой аварии организованно покинули катер, причем полицейские шли первыми и в обычной обуви. Если в благородство Роджера, уступившего скафандр пленнику, еще кое-как верилось, то Вадим подобным идиотизмом не страдал, и его паранойя нипочем не позволила бы ему идти спиной к врагам, даже крепко связанным. А значит, роли поменялись. Дэну удалось проследить их путь примерно на километр. Потом киборг выпрямился и виновато посмотрел на капитана. «Потерял след?» — разочарованно спросил тот. «Нет, они идут примерно в 4 раза быстрее нас. Деревья росли слишком редко. Кустов, на которых могли бы остаться метки, не было вовсе, и Дэн тратил слишком много времени на ковыряние в траве, в то время как беглецы двигались быстрым, уверенным шагом.